«Где ты? Бог! Это я, Челси!» Происходил разговор. Один из собеседников находился на расстоянии 40 миль над поверхностью земли, прямо над больным дубом на заднем дворе у Родригеса Чуи. Другим собеседником была Челси Джуэл. Девочка находилась у себя в спальне. Слева от нее покоилась целая куча больших и маленьких кукол. С правой стороны была куча поменьше. По ходу разговора девочка брала куклу из кучи слева, снимала с нее всю одежду, усаживала к себе на колени и рисовала на ней что-то синим маркером. Она рисовала маленькие треугольники. Они были такие симпатичные. Закончив с одной куклой, она положила ее в кучу справа, после чего взяла из левой кучи другую куклу. «Чонси, а тебе нравятся хрустящие батончики мороженого?» «Нет, у меня никогда таких не было. Я никогда их не пробовал». «О, — удивилась Челси, — а чем же ты питаешься?» Для того, чтобы дать ответ, орбиталу пришлось задействовать дополнительные ресурсы. Будучи предметом неодушевленным, он обладал безграничным терпением и мог слушать Челси сколько угодно. И это хорошо, потому что вопросы девочки и в самом деле казались нескончаемыми. Чаще всего он просто не знал, что ответить. Он уже накопил определенный объем информации от треугольников, которые общались со многими человеческими носителями. Однако установление четких ассоциаций между произносимыми словами и фактами пока отнимало много времени. «Я питаюсь силой тяжести». «Надо же!» — сказала Челси. «А это действительно вкусно?» Орбитал упорно трудился, стремясь вникнуть в смысл этого слова и заодно отыскать для себя нужный эквивалент. Объект понял, что оно напрямую связано с употреблением пищи. Было просмотрено и проанализировано множество сохраненных в памяти картинок с жареными цыплятами, шоколадом, пирогами, пюре, салатами. Вот что она имела в виду. Удовольствие от приема той или иной пищи. Без гравитационных процессоров орбитал просто упал бы на Землю. Поэтому он выбрал нужное определение и дал ответ. «Да, это очень вкусно!» «Чонси!» — воскликнула Челси. «А кто у тебя любимый игрок в Детройт Пистонс?» «Не знаю». Челси заморгала. «Чонси, а ты кто? Бог?» Орбитал прокручивал миллионы изображений. Пожилой человек с большой белой бородой. Молодой человек с длинными волосами и короткой коричневой бородкой. Сияние над головой. Любовь, ненависть. Сверхъестественное вмешательство в человеческие жизни, наказание, гнев, истребление. Орбитал сравнивал перекрестные ссылки на эти образы с эмоциональными реакциями человека и определил, что это нечто такое, что в потенциале может мотивировать и направлять организмы носителей. «Почему? Ты решила, что я Бог?» «Ну, потому что ты умеешь мысленно разговаривать со мной. Люди так не могут». «А что? Ты думаешь о Боге, Челси?» Челси пропела. «Иисус любит меня, это я знаю, потому что так учит Библия. Мы ходим в церковь почти каждое воскресенье. Я люблю Бога, потому что Бог любит меня». Орбитал вызвал из хранилища новую порцию картинок. Он исследовал сигналы, поступающие из мозга Челси, когда девочка говорила о Боге и Иисусе. «Да, это очень сильный мотиватор». «Челси, если бы Бог сказал тебе совершить что-то плохое, ты бы послушалась?» Девочка перестала раскрашивать очередную куклу. Она впилась взглядом в стену, немного наклонила голову и задумалась. Папа иногда говорит, что Бог нас проверяет, но он любит нас и не стал бы просить сделать что-нибудь дурное. Поэтому, если Бог попросит меня о чем-нибудь, это не может быть плохо. Я обязательно послушаюсь и все сделаю. Да. Что да? Да, я Бог. Надо же, удивилась Челси. Как здорово! А мне можно будет все еще называть тебя Чонси? Да. Челси подняла куклу и принялась рисовать синие треугольники. Чонси, а что тебе больше нравится, Сникерс или Твикс? Орбитал продолжал терпеливо отвечать на все ее вопросы. Дверь в комнату медленно открылась, и в проеме показалась голова мамы. «Челси, дитя мое, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила девочка. Она взяла еще одну куклу и сняла с нее одежду. «Чем это ты здесь занимаешься?» «Рисую треугольники на куклах и разговариваю с Чонси». «А-а-а», — протянула мама, — «со своим новым особенным другом по имени Чонси». «Угу», — сказала Челси, нарисовав треугольник на лбу у куклы. «Очень красиво». «И о чем же ты с ним говоришь?» «Да так», — ответила она, — «о цветах, о моем розовом платьице, о мультиках, о баскетболе, о гравитации, о мороженом, о Боге, о куклах и...» «Хорошо, моя милая», — сказала мама, перебивая Челси. Она даже немного посмеялась. Правда, дочь не поняла, что тут смешного. «То есть ты все время беседуешь с Чонси?» — задумчиво повторила мама. «И решила изрисовать все куклы маркером? Смотри, не испорти их, милая». «Я ничего не испорчу», — сказала Челси. Она взяла блондинку Барби с синими треугольниками на руках, ногах и лице. Девочка держала куклу так, чтобы мама могла все рассмотреть. «Видишь, ничего не испортила. Они стали намного лучше. Я делаю их красивыми». «Ну ладно», — вздохнула мама. «Позови меня, если я тебе понадоблюсь. Договорились?» «Хорошо». Женщина закрыла дверь. Челси положила блондинку Барби в правую кучу и схватила следующую куклу из левой кучи. Подростковый страх. Маргарет понимала, что не должна плакать. Это ведь все-таки ее работа. Но, глядя на лицо бедной девчушки, трудно было удержаться от слез. «Пустите меня!» — кричала девочка. Она дергалась, но вырваться была не в силах. Даже если бы ей удалось распутать или разорвать кожаные ремни манжеты, бежать из крошечной камеры было попросту некуда. Видеокамеры, установленные в палате, давали превосходную картинку. Белые, обработанные эпоксидным составом стены, сверкали под светом потолочных неоновых лампочек. Запястья и лодыжки Бетти были привязаны кожаными манжетами к тележке, какую обычно использовали для аутопсии. Тонкий кусок пенопласта в изголовье мог в некоем роде служить подушкой, но в остальном рассчитывать на какой-либо комфорт здесь не приходилось. На девушке был синий больничный халат, заляпанный фиолетовыми пятнами, в тех местах, где из ран просочилось много крови. «Мы ввели ей состав ВДЕ-411, — сообщил Дэн. Это помогло затормозить реакцию апоптоза. Но распад тканей до сих пор не прекратился, особенно в областях лицевых поражений». «Нужно немедленно ее прооперировать, — сказал Эймос. Мы должны удалить все проблемные участки и посмотреть, можно ли остановить цепную реакцию». Маргарет повернулась к Чепману. «Она не рассказывала, когда у нее впервые появились эти симптомы? Что она вам сообщила?» «Да она просто не желает с нами разговаривать», — хмуро ответил он. «Ей почему-то взбрело в голову, что мы хотим ее убить. Она продолжает спрашивать про своего отца, но я думаю, девчонка уже знает, что он мертв. Она спрашивает также и про мать». «А вы связывались с матерью?» — спросила Маргарет. Дэн покачал головой. «Пока нет. Не пробовали?» К нему повернулся Эймос. «Что, черт возьми, ты хочешь этим сказать? Как так, не пробовали? Девчонка только что потеряла отца. Ей нужна поддержка семьи». «У меня приказ держать всех инфицированных в строгой изоляции», — объяснил капитан. «Никаких контактов до тех пор, пока я не передам ее под контроль более высокопоставленному эксперту, то есть вам, доктор Монтойя». «Что ж, отлично», — сказала Маргарет. «Теперь она переходит под нашу опеку. Кларенс, пожалуйста, свяжись с матерью девочки». «Нет», — тихо ответил Отто. Маргарет ошеломленно уставилась на него. Дэна еще можно было понять, он был военным, но Кларенс... «Нам нужна помощь кого-нибудь из родных этой девочки, притом немедленно». «Боюсь, мы не можем этого сделать, док», — сказал он. «Но у нее же нет треугольников», — не выдержала Маргарет. «Что-то она, конечно, подхватила, но никакие твари не собираются вылупляться из ее тела. В этом смысле она не представляет никакой угрозы». Кларенс покачал головой. «Ты же сама понимаешь, Маргарет, что мы не можем утверждать это наверняка. Сколько раз ты сама говорила мне, что болезнь может распространиться, стать инфекционной? Ты же говорила, что она мутирует, не так ли?» Маргарет не нашлась, что ответить, ведь сейчас он фактически поймал ее на слове. Эймос указал на монитор. «А ведь она американская гражданка, которую держат в клетке. Да, именно в клетке. И у нее есть права, черт побери». Кларенс снова покачал головой. «Нет, в данный момент это не совсем так. Как только мы свяжемся с ее матерью, будь уверен, журналисты сразу же раструбят по всей стране». «Пресса?» — воскликнул Эймос. «Так ты волнуешься по поводу прессы? Послушай, ты, исправный служака!» «Эймос, остановись!» — нахмурилась Монтойя. «Он прав. Болезнь Бетти вполне может быть заразной». Хант посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Что ж, она, конечно же, может оказаться заразной», — нахмурился он. «Именно поэтому мы и поместили ее в чертову биокамеру. Но она ведь по-прежнему остается испуганным подростком, нуждается в семье. Мы можем доставить сюда ее мать и держать под наблюдением. Ну или... что-нибудь в этом роде». «Насчет журналистов, он тоже прав», — добавила Маргарет. «Марго, что, черт возьми, с тобой происходит?» — удивился Эймос. «Ты же врач. Помнишь фразу? Прежде всего, не навреди». Фраза не являлась частью клятвы Гиппократа, но эти слова до сих пор вбивались в голову каждого студента-медика. «Да, я помню», — ответила она. — «Но я помню и другую латинскую фразу, ту, которую мы обнаружили в спальне у Кьета Нгуена, в доме с мертвыми детьми. Помнишь?» Хант промолчал. Он отвел взгляд. — «Что это значит, Эймос? Скажи». — «Из множества единства», — спокойно ответил он. — «Поэтому мы будем выполнять приказ», — сказала Маргарет. «Мы не станем звонить членам ее семьи. Надевайте костюмы. Надо пойти к ней поговорить». Облачившись в биозащитные костюмы, Маргарет и Эймос зашли в секционную. Воздухонепроницаемая дверь вела в проход, соединявший два трейлера. Свет лампочки над дверью сменился с красного на зеленый. Хант открыл замок и толкнул дверь, выйдя в коридор длиной 4 фута, завершающейся еще одной такой же дверью. Они должны были закрыть первую дверь и открыть другую, потому что с одной стороны это воздушный шлюз, а с другой в проходе все равно не хватало места, чтобы открыть обе. Когда наступало время переместить маргомобиль в другое место, внутренняя часть коридора опрыскивалась хлорной взвесью из встроенных форсунок. Гич и Маркус разбирали соединяющий коридор, сворачивали его гармошкой и закрепляли на кронштейне в трейлере В. Потом закрывали внешнюю дверь и Маргомобиль мог отправиться в путь. Монтойя шагнула в проход. Хант заперся за ней. Лампочка над дверью в трейлер В переключилась с красного цвета на зеленый. Эймос открыл проход, и они зашли туда вместе. До герметичной камеры, где томилась Бетти, оставалось всего 4 фута. Девушка подняла голову, и у Маргарет едва не разорвалось сердце. Левая часть лица была изуродована 3 гигантскими черными ранами. Одна рана находилась на скуле, другая затрагивала челюсть и часть шеи, а третья была в височной области. Последняя из ран подступала вплотную к темным волосам Бетти, когда-то очень красивым. Мокрые волосы прилипли к лицу и лбу, цеплялись за края металлической тележки. Места разложения на лице представляли собой, видимо, главную опасность, но были не единственным предметом беспокойства. Тело ее было покрыто десятками темных круглых пятен размером с 10-центовую монету. Ее руки выглядели просто ужасно. Половина кожи на них сморщилась и почернела. Из вен на ступнях торчало несколько иголок. Это были 2 из немногих мест, где не было пятен. Девушка вздрагивала от рыданий. Несмотря на то, что она лежала связанная уже около 16 часов, слезы у нее так и не кончились. Маргарет и Эймос подошли к прозрачной стеклянной ячейке. Контроллер с плоским сенсорным экраном на двери служил беспроводным внутренним интерфейсом для всех систем, которыми была оборудована ячейка. Его можно было даже использовать в качестве пускового устройства для экстренной стерилизации. Стоило лишь набрать несложную комбинацию. Решетка 54-55. И каждый дюйм обоих трейлеров наполнялся смертоносной хлорсодержащей смесью. Монтойя включила систему селекторной связи. Теперь они смогут услышать Бетти в своих наушниках, а их собственные голоса будут передаваться девочке через небольшие наушники в стеклянной ячейке. «Привет, Бетти!» — сказала Маргарет. Девушка на секунду прекратила хныкать и сделала большой глубокий вдох. «Выпустите меня!» «Пока не можем», — ответила Маргарет. «Ты очень больна». «Ничем я не больна, гребаные придурки! Что вы со мной сделали? Пожалуйста, позовите моего папу, привезите маму, прошу вас!» «Твой отец умер», — сказал Эймос. Маргарет быстро нажала кнопку на сенсорном экране и отключила связь. «Что ты делаешь?» «Как что? Говорю ей правду». Маргарет захотелось садануть его по губам. «Эймос, мы должны заставить эту девушку говорить, а не вызывать у нее новую порцию истерических припадков». «Маргарет, у меня тоже есть дочь-подросток», — нахмурившись, сказал он. «А у тебя нет, поэтому не надо меня учить». У него был холодный взгляд. Такого выражения Маргарет раньше не видела. Хант принял все очень близко к сердцу. Мысленно проецируя ситуацию, в которой оказалась Бетти, на собственного ребенка. Он дотянулся до кнопки и включил динамики в капсуле. «Это правда, Бетти», — тихо сказал Эймос, — «твой отец мертв. Мне очень жаль». Маргарет вдруг поняла, что девушка больше не кричит. По ее изуродованному лицу все еще катились слезы, но ее взгляд все-таки прояснился. «Папа? Мертв? Вы убили его?» «Он умер на автомобильной стоянке. Никто не успел прийти к нему на помощь», — объяснил Эймос. Бетти тихо застонала. Потом через некоторое время успокоилась. «Но я здесь торчу уже черт знает сколько времени!» — воскликнула она, то и дело всхлипывая. — Почему же? Никто до сих пор мне ничего не сказал. «Потому что никто и не знал, как ты сможешь это перенести», — ответил Эймос. «Тебя считали совсем ребенком. Мне очень жаль, но теперь делом занялись мы, доктор Монтойя и я, доктор Эймос Хант. А что? Что со мной произошло?» «Ты очень больна», — ответил он. «У тебя, по-видимому, точно такое же заболевание, как и у твоего отца. Мы не знаем, почему, но у тебя оно развивается гораздо медленнее». «Зачем вы со мной это делаете?» «Наоборот, мы хотим спасти тебя», — попытался ее успокоить Эймос. «Но для начала нам нужно задать тебе несколько важных вопросов. Откуда вы приехали?» «Просто отпустите меня и все», — попросила Бетти. «Я не из тех, кто вам нужен, клянусь. Не убивайте меня, пожалуйста, не убивайте». «Мы не собираемся тебя убить». «Я перегрызу тебе глотку, ты! Я перережу тебе горло, ты, трахнутый придурок!» Она так дернула руками и ногами, что тяжелая тележка покачнулась. «Пустите меня, пустите!» «Эймос, нам нужно как-то угомонить ее, дать успокоительное», — тихо проговорила Монтойя. «У нее паранойя». Доктор проигнорировал слова Маргарет. На его лице отразилась боль и искреннее желание успокоить Бетти и убедить ее пойти им навстречу. Может быть, в Бетти Джуэл, изуродованной, до смерти напуганной и лишенной возможности двигаться, он увидел собственную дочь? «Откуда вы с отцом приехали?» — снова спросил он. «Пойми, нам необходимо это знать». Бетти уставилась на них широкими глазами, полными ненависти и ужаса. Она издала протяжный, монотонный вопль. Он прервался только тогда, когда девушке понадобилось набрать в легкие воздуха, чтобы завопить снова. — Ну, пожалуйста, — попросил Эймос, — прекрати, мы же пытаемся тебе помочь. — Хватит, — вмешалась Маргарет. Она протянула руку к пульту управления и нажатием соответствующей кнопки отправила 50 миллиграммов пропофола через одну из инъекционных игл в стопу Бетти. Эймос и Маргарет молча следили за тем, как истошные вопли становились все тише и реже, а вскоре и вовсе прекратились. — Все, она вырубилась, — сказала Маргарет. — Тогда давай откатим ее в трейлер, а? — предложил Эймос. — Я хотел бы немедленно ее прооперировать.